Я вышел в темноту сада, подставил лицо теплому летнему ветру и снова почувствовал едва ощутимый сладковатый запах, который измучил меня еще днем, во время нашей безрадостной прогулки по пустынным улицам старого города. Я подумал, что если этот запах станет неотъемлемой частью нового Йехо, в котором нам теперь всем придется жить, мне будет очень трудно с этим смириться. Лучше уж начать поиски новой квартиры на дальней окраине какого-нибудь другого мира, как сказал сэр Маба Калох. Впрочем, я отлично понимал, что меньше всего на свете мне сейчас хочется менять место жительства. Я слишком сильно полюбил этот восхитительный город и отлично знал, что у меня не хватит сил вырвать его из своего сердца. Проще умереть, как говорят в таких случаях наши экстравагантные арваровские приятели. Странные обитатели Черхавлы, совсем недавно напугавшие меня до полусмерти, сказали бы, что я сам сплел паутину, намертво привязавшую меня к мозаичным мостовым Йехо, и они были бы совершенно правы. Я уселся на влажную от вечерней росы траву, прислонился спиной к толстому стволу старого вахари и послал зов сэру Махи Аинти. Почти сразу же на меня обрушилась непереносимая тяжесть, словно меня уговорили временно подменить одного из атлантов, удерживающих небесную твердь. Такая же безжалостная тяжесть размазывала меня по земле, когда я говорил с Махи по дороге из Китари в Йехо. Мне казалось, что это было невероятно давно. И потом, гораздо позже, сидя на крошечной кухне в одном из безликих многоэтажных домов, которых пруд пруди у меня на родине, и этой зимой, перед тем, как сунуться в пасть невидимого чудовища из залива Ишма. Всякий раз ощущения были примерно те же. Такое не забывается. «Что тебе здорово припекло со мной пообщаться, коллега? Тебя трудно узнать, Макс. Поначалу я даже решил, что меня ищешь не ты сам, а твоя тень. Что у вас там происходит, хотел бы я знать». Махи даже не стал здороваться, он сразу перешел к делу. Так мило с его стороны. «У нас происходит эпидемия Анавуайны», — лаконично ответил я. Потом немного подумал и добавил. «Кажется, это очень паршиво». «Еще бы не паршиво», — согласился Махи. «Что, вам требуется моя консультация?» «Разумеется», — вздохнул я. «Джуфин сказал, что с ним вы говорить все равно не будете. Хотел бы я знать, почему». «Я действительно не могу говорить с Джуфином», — согласился Махи. «Видишь ли, в свое время я был его учителем. Впрочем, ты это и сам знаешь. А когда мне показалось, что с нас обоих пока хватит, я отпустил Джуфина на свободу». «Отпустить на свободу — это некрасивые слова, а необходимый в таких случаях ритуал. Его следует совершать, чтобы разорвать связь между учеником и учителем. Сложно объяснить, почему, но так действительно лучше для обоих, поверишь мне на слово». С тех пор мы с Джуфином должны вести себя так, словно вообще никогда не встречались. Правильнее будет сказать, что мы просто не можем вести себя иначе. Так что дело не в этом, что я не хочу с ним говорить. Я просто не могу этого сделать, и он не может. Вернее, мы можем, конечно, в случае крайней нужды. Но за такое удовольствие придется слишком дорого платить, а это не входит в наши планы на ближайшую 1000 лет». «Ладно, с этим мы разобрались, а теперь выкладывай, что тебе от меня нужно». «Сегодня днем я обнаружил, что мои смертные шары могут лечить больных, даже самых безнадежных», — сказал я. «Но моего могущества хватает на 4 дюжины смертных шаров за один присест, никак не больше. Потом я временно превращаюсь в мешок навоза. В общем, все это хорошо, но слишком мало». «Совершенно с тобой согласен», — отозвался Махи. «Глупо заниматься пустяками. Сначала следует покончить с самим злом, а уж потом разбираться с его последствиями». «Но как?» — спросил я. «Мне тоже кажется, что я могу что-то изменить, но я не знаю, с чего начать. И вообще, я ничего не знаю, если честно». «Не сомневаюсь», — спокойно согласился Махи. «Есть один очень простой выход, коллега. Странно, что Джуфину это не пришло в голову. Хотя, возможно, он тоже не знает, как король Хала Махун Мохнатый собственноручно придушил леди Анавуайну. Все-таки дело было 200 тысячелетий назад». «Леди Анавуайну?» — изумленно переспросил я. «Так что, Анавуайна — это имя какой-то леди?»